руководящие работники Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи и пропагандистские работники его первичных организаций начали экскурсионный поход по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту. Стартовая церемония похода прошла 2 августа в городе Хесань провинции Рянган у монумента Победы в Почонбосском бою. Герои дня возложили корзины и букеты цветов к бронзовой статуе великого вождя Ким Ир Сена в центре монумента. Докладчик и выступавшие высказали решимость через экскурсию по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту, приуроченную ко дню Суньгунь, готовить себя подлинными работниками Великой Ким Чен Ынской эпохи, олицетворившими в себе революционный дух и дух порывистого ветра Пехту. По окончании церемонии экскурсанты тронулись в путь в историческое место Почонбо.